972. Матерь Агни-йоги. Слабость всегда соглашается и подчиняется диктату обстоятельств, часто считая их непреодолимыми, но сила никогда не склоняется ни перед чем. И под молотом воли гнутся обстоятельства и принимают нужную форму. Когда в сознании живет мысль, что что-то непреодолимо и чему-то следует подчиниться, невозможна борьба. Но тот, кто знает, решает сам и за судьбу, и за обстоятельства, выдвинув на авансцену положение или основу, или отправную точку мышления, не подлежащую изменениям ни при каких условиях. И если решение твердо и бесповоротно, и решено в нем устоять до конца при всех и всяких обстоятельствах, тогда и жизнь сложится так, как хочет воля.